Гарри дочитал статью и взглянул на Рона. Тот раскрыл рот и вытаращил глаза. — Откуда она узнала? Гарри повернулся к Малфою. — Откуда ты взял, что Хагрида терпеть не могут? — А о Крэбе какая чушь написана? — Гарри указал на Крэба. — Когда это его червь кусал? У червей зубов-то нет. Крэб, довольный собой, хохотнул. — Надеюсь, теперь-то этого идиота выгонят. Малфой злобно сверкнул глазами. — Надо же, полувеликан. Я-то думал, он в детстве бутылочку костероста случайно выпил. Вот папочки с мамочками засуетятся. А ну, как это чудовище съест их деток. — Ты... — Вы где? На уроке? — прикрикнула профессор Грабли-Дёрк. Девочки окружили единорога и ласково гладили его по бокам и шее. Гарри невидящими глазами глядел на увенчанную рогом голову. Он весь дрожал от гнева, и газетный лист прыгал у него в руках. Профессор громко перечисляла волшебные свойства единорогов, чтобы ее слова долетали и до мальчиков. «Хорошо бы она у нас осталась», — воскликнула Парвати Патил после урока по дороге в замок. «Вот это я понимаю уход за волшебными животными. Единороги. Не то что всякие там чудища. А как же Хагрид?» Гарри сердито поглядел на Парвати, шагая по каменной лестнице. «А что, будет лесничим, как и был?» Пожала она плечами. После бала Парвати не упускала случая насолить Гарри. Пожалуй, надо было обращать на нее побольше внимания, хотя она и не так скучала, — подумал Гарри. Вон всем болтает, что у нее в следующий выходной свидание в Хоксмиде с тем мальчиком из Шармбатона. «Очень хороший урок», — сказала Гермиона в большом зале. Грабли-Дёрк столько всего рассказала, я, оказывается, и половины не знаю о единорогах. — На, почитай. Гарри сунул ей под нос статью из пророка. Гермиона пробежала листок глазами, разинула рот, совсем как Рон, и задала тот же самый вопрос. — Откуда Скитер все это узнала? Неужели сам Хагрид ей сказал? — Конечно, нет. Гарри подошел к гриффиндорскому столу и сел с размаху на стул. Он и нам-то этого не говорил. Думаю, она здорово разозлилась на Хагрида, что он не стал на меня наговаривать. Где-то сама все это разнюхала и отомстила ему. Может, она подслушала его разговор на балу с мадам Максим? — предположила Гермиона. — В парке ее не было, — ответил Рон. — Ее на территорию школы не пускают. Хагрид говорит, Дамблдор запретил. — А может, у нее плащ-невидимка? — предположил Гарри, достал из горшочка кусок курицы и в сердцах плюхнул себе на тарелку, так что брызги полетели во все стороны. Спряталась в кустах и подслушала, не постеснялась. — Как вы с Роном? — заметила Гермиона. — По-твоему, мы нарочно? — обиделся Рон. — Что нам еще было делать? Кто виноват, что простаку Хагриду приспичило рассказывать о матери великанши в таком месте, где его мог кто угодно услышать? — Надо пойти к нему, — решил Гарри. — Сегодня вечером, после урока предсказаний. Попросим его снова вести уроки. «Ты разве не хочешь, чтобы он вернулся?» Гарри из-под лобья взглянул на Гермиону. «Я... Мне, конечно, понравился урок Грабли-Дёрк. Таких у нас еще не было. Но я, конечно, хочу, чтобы Хагрид вернулся», — поспешила добавить Гермиона, поймав разъяренный взгляд Гарри. После ужина вышли из замка и побрели по глубокому снегу к хижине Хагрида. На стук внутри глухо залаял клык. «Хагрид, это мы!» — крикнул Гарри и снова заколотил в дверь. — Открой! Хагрид молчал. Клык заскулил, зацарапал дверь, но дверь не отворилась. Они пробарабанили в дверь еще с полчаса, а Рон даже сбегал, постучал в окно, но Хагрид так и не вышел. Друзья махнули рукой и пошли обратно в замок. — Нас-то он почему не пускает? — размышляла Гермиона. — Нам все равно, человек он или полувеликан. Похоже, Хагрид думал, что не все равно. Он не показывался всю неделю. За завтраком, обедом и ужином его место за учительским столом пустовало. В лесу и окрестностях замка он не появлялся. А уроки ухода за волшебными существами по-прежнему вела профессор Грабли-Дёрк. Малфой открыто злорадствовал. — Что, Поттер, скучаешь по приятелю-полукровке? — Каков человек-слон, а? — шептал он Гарри на ухо, когда рядом был учитель. Боялся получить оплеуху. В середине января объявили прогулку в Хоксмит. Гермиона очень удивилась, узнав, что Гарри тоже собрался идти. «Я думала, ты останешься. В гостиной тихо. Пора тебе подумать о загадке яйца». «Я уже почти ее разгадал», — соврал Гарри. «Есть неплохая идея». «Правда?» — поразилась Гермиона. «Вот молодец». Гарри кольнула совесть, но он отмахнулся. «На разгадку яйца есть больше месяца. А Хогсмид? Может, там будет Хагрид? И, может, они упросят его вернуться?» В субботу все вместе вышли из замка и пошли к воротам. Холод пробирал до костей. Дормстранский корабль стоял у берега на своем месте. На палубе появился Виктор Крам в одних плавках. При всей своей худобе он наверняка отличался отменным здоровьем. Уверенно вспрыгнул на борт и, вытянув вверх руки, нырнул в озеро. «Сдвинулся!» — воскликнул Гарри. Голова Крама вынырнула посередине озера. «Холодина такая! Январь на дворе!» «Откуда он приехал, там еще холоднее», — сказала Гермиона. «Наша вода ему, наверное, кажется теплой». «Но в озере живет гигантский кальмар». Беспокойства в голосе Рона не было. Скорее, надежда. «Что с того, что он из Дурмстранга?» — нахмурилась Гермиона. «Он очень хороший. Он мне сам сказал. У нас ему больше нравится». Рон в ответ промолчал. После бала он еще ни разу не заговаривал о Викторе Краме. А на второй день каникул Гарри нашел у него под кроватью крохотную ручку, оторванную, судя по цвету одежды, от фигурки ловца сборной Болгарии. В Хогсмиде было слякотно. Особенно развезло главную улицу. Гарри выглядывал Хагрида, но ни на улице, ни в лавках его не было, и Гарри предложил заглянуть в Три метлы. В пабе было, как всегда, людно. Гарри окинул взглядом столики, Хагрида не оказалось и здесь. Гарри сразу сник и поплелся вслед за Роном и Гермионой взять по кружке сливочного пива. Конечно, лучше было остаться в замке и послушать лишний раз вой из яйца. «Поглядите туда. Интересно, бывает он когда-нибудь на работе?» — шепнула Гермиона и указала на зеркало за стойкой бара. В нем отражался Людо Бегман. Он сидел в дальнем темном углу с группой гоблинов и что-то быстро им говорил. Гоблины угрожающе глядели на него из-под лобья, скрестив на груди руки. «Что это Бегман здесь делает в выходной день?» — подумал Гарри. «До третьего тура еще далеко, судить пока нечего». Гарри снова взглянул в зеркало на Бегмана. Начальник департамента магических игр и спорта был чем-то явно обеспокоен, совсем как той ночью в лесу, когда в небе появилась черная метка. Бегман посмотрел в сторону бара, заметил Гарри и поднялся из-за стола. «Сейчас вернусь», — беззвучно пошевелил он губами в зеркале и, надев на себя неизменную мальчишескую улыбку, поспешил Гарри. «Как дела, Гарри? Рассчитывал тебя здесь увидеть. Надеюсь, все в порядке?» «Да, спасибо», — ответил Гарри. «Можно с тобой переброситься парой слов наедине? Вы не против?» — спросил Бегман у Рона и Гермионы. «Нет», — ответил Рон и пошел искать себе с Гермионой столик. Бегман взял Гарри под руку и увел его к дальнему концу стойки, подальше от мадам Розмерты. «Хочу тебя еще раз поздравить с победой над Хвосторогой. Молодчина!» «Спасибо», — поблагодарил Гарри. Бегман, видно, хотел что-то еще сказать. Поздравить можно и при Роне с Гермионой. Но он почему-то медлил. Посмотрел в зеркало на гоблинов. Те, не отрываясь, глядели на него и на Гарри раскосыми черными глазами.